Глава 12. Анна. Остается 11 часов. Пятница. 5 апреля 2019 года. 22:59. Я просыпаюсь с резким хриплым вдохом, как будто мне не хватает воздуха. У меня стучит в голове, мне невыносимо жарко. Я спала в одежде, и теперь она вся перекрутилась на мне. На полу стоит пластиковый контейнер из-под готовой еды, которую я с трудом в себя впихнула. И контейнер, и металлическую вилку Мишка вылизал дочисто и теперь смотрит на меня из-под журнального столика, виновато помахивая хвостом. На столике открыта история болезни Ахмеда Шабира. Я планировала убийство. Я знаю, какие у меня есть варианты действий, и только один из них — может спасти Зака. Но мысль о том, чтобы убить человека, слишком ужасна. Она не укладывается у меня в голове. Я говорю себе, что рассматриваю это чисто гипотетически, чтобы понять, возможно ли вообще то, что они от меня требуют. Но у меня не получается поверить в собственную ложь. Я знаю, что каждая уходящая секунда приближает меня к необходимости принимать решение. И чем дольше я тяну, тем сложнее будет это сделать. Я смотрю на часы на стене. 11 вечера. Менее чем через 12 часов мне придется убить человека. Но после встречи с Домиником по поводу мер безопасности задача кажется еще менее выполнимой. Мистера Шабира проведут через заднюю дверь больницы на рассвете. Он будет дожидаться операции в закрытом отделении. Крыло, где расположены операционные кардиоторакальной хирургии, будет полностью перекрыто. Остальные операции перенесут на другие этажи. В коридорах круглые сутки будет дежурить охрана. Тебе не надо сейчас об этом думать. О чем угодно, только не об этом. Я опираюсь руками о диван, чтобы подняться, и чувствую знакомое ощущение на правой руке. Я медленно опускаю глаза на руку, меня наполняет ужас. У меня между пальцев осталось 5 волосков. Я, наверное, выдернула их во сне. От стресса моя трихотиломания становится только хуже. Я не знаю, когда и где началась эта мания, но не помню себя без нее. Мое первое воспоминание о маме. Она ударяет меня по руке, чтобы я не выдергивала волосы. Она потом будет брать меня за подбородок каждый вечер перед сном и вслух пересчитывать мои ресницы. Если их оказывалось меньше, то, когда я просыпалась, меня наказывали и лишали карманных денег, как будто я могла контролировать то, что делала во сне. Я снимаю с руки резинку и убираю волосы, чтобы избавиться от искушения. Я так сильно стягиваю их в пучок, что у меня натягивается кожа на лице. Не теряй контроля. Я перерываю бумаги на столе, чтобы найти телефон, и читаю сообщение на экране. Адам. «Как у Зака прошел день? Ты с ним сегодня разговаривала?» Адам редко бывает таким внимательным. Он может не звонить и не писать нам неделю. Но если ему кажется, что Зак на него сердится, то он сделает все, чтобы снова добиться его расположения и показать, какой он замечательный отец. Я до самого медового месяца не замечала, что вышла замуж за нарцисса. Я. Джефф говорит ему весело. Я еще с ним не разговаривала. Дай ему время, Адам. Это ему на пользу. Я делаю несколько глубоких вдохов и беру историю болезни с журнального столика. Сосредоточься на текущей задаче. Пациент не в тяжелом состоянии. Операция несложная. Вероятность успешного завершения высока, то есть намеренно совершить ошибку будет рискованно. Если пациент неожиданно умрет, коронер начнет задавать вопросы. И дело не только в этом. Все будут за мной наблюдать. Анестезиолог, перфузиолог на аппарате искусственного кровообращения, хирург на другой стороне операционного стола, помощники каждого из них. Марго будет ближе всех, прямо за моим плечом, отслеживать каждое мое движение. Я В прямом смысле буду окружена. Каждое мое действие будет как под микроскопом. Каждый раз, когда мне приходит в голову способ его убить, я сразу нахожу способ его спасти. Сердечная хирургия уже так хорошо изучена, что риск смертельного исхода очень невысок. И если будет способ спасти ему жизнь, все в операционной бросятся это делать. Единственный способ убить Ахмеда Шабира и не выдать себя — это спровоцировать катастрофу. Второй телефон начинает вибрировать на столе. Входящий звонок. И я сразу вспоминаю последний разговор. «Еще раз такое сделаешь, и я пришлю тебе его руку». Я хватаю со стола телефон и прикладываю к уху. «Да?» «Следующее ваше действие», — говорит низкий голос. «Запишите все, что я скажу. Выучите наизусть и сожгите». Я хватаю со стола блокнот и листаю, пока не нахожу чистую страницу. «Сегодня вы оставите две пары больничной униформы у вашей двери. Утром отправите сообщение с точным расположением операционной и подробным описанием всех мер безопасности, касающихся пациента, и указанием места. Двое моих коллег будут ждать подтверждения смерти. Вы должны связаться с ними, как только задание будет выполнено. Они будут сопровождать вас и тело в морг и по дороге убедятся в том, что пациент мертв. Как только это будет сделано, и в случае, если ни у кого не возникнет никаких подозрений, мы начнем процесс возвращения вашего сына». Сердце у меня замирает. «Мы начнем процесс возвращения вашего сына». Я смотрю на свои записи. На то, что он приказывает мне сделать. Меня снова охватывает страх. Это все не так просто сделать. За мной все время будут наблюдать. Даже если мне удастся убить пациента так, чтобы никто не заметил, рану будет зашивать младший хирург, а мыть и готовить тело для транспортировки в морг будут медсестры. Обычно я ухожу из операционной задолго до того, как они заканчивают все эти процедуры. Будет очень-очень странно, если все это будет делать хирург. Сделайте исключение. Вы не понимаете, это будет сигнал тревоги. Если хотите, чтобы никто ничего не заподозрил, надо следовать обычному протоколу. Я надеюсь, что он замолчит, задумается над тем, что я сказала. Но он ни секунды не колеблется. Сделайте так, как я сказал. Вы знаете, что будет в противном случае. Он отключается со слабым писком.